убью!» – прошипела я, выпутываясь из одеяла, и мстительно уточнила, глядя на раннюю зарю. «Медленно и с удовольствием!» Стук повторился. Тихо матерясь сквозь зубы, перелезла через притворяющегося, безмятежно дрыхнувшим малыша и направилась к дверям. Хитрый Селфинг приоткрыл глаза, наблюдая за происходящим. Его можно понять. Я тоже не горела желанием вылезать из уютной постели в такую рань. Только нежданный визитер, похоже, от нас так просто не отвяжется. Открыв дверь, я ошеломленно уставилась на юную девушку, почти девочку. Во-первых, незнакомка была практически голой. Все ее одеяние составляли коротенькая полупрозрачная белая туника и инкрустированное драгоценными камнями колье на тонкой шее. Хотя скорее украшение было похоже на ошейник. Во-вторых, девушка была поразительно красива какой-то чистой, первозданной красотой. Тяжелая копна бледно-золотистых волос была аккуратно прихвачена полудюжиной заколок, открывая заостренные ушки. Тонкие правильные черты лица завораживали. «Моя госпожа!» Неожиданная гостья рванула вперед, падая мне в ноги. Я испуганно отшатнулась, запуталась в накинутой наверх простыне и чувствительно приземлилась на пятую точку, выдав краткий, но емкий нецензурный комментарий. Незнакомка попыталась обнять мои коленки, лепеча о том, как счастливо меня лицезреть. «Отстань от меня, ненормальная!» Испуганно взвизнула я, пытаясь высвободить ноги из-под сумасшедшей полуголой девчонки. «Моя госпожа, простите меня, я такая неловкая!» Гостья отшатнулась и заплакала, глядя на меня виноватыми сиреневыми глазами. «Да какая я тебе госпожа!» Разозлившись, прошипела я. Не знаю, чья это дурацкая шутка, но ее автору очень не поздоровится, когда мы встретимся. Ох, бедный мой копчик! Простите, госпожа, я не представилась. Девушка сложила руки перед грудью, словно молясь неизвестным богам. Я Лита, ваш подарок. Кто? Окончательно офигела я. Лита, покорно повторила девушка. Какой подарок? Кажется, мир сошел с ума, забыв меня предупредить. Сил на то, чтобы подняться с пола, я не нашла, поэтому осторожно отползла от ненормального подарка на пятой точке. Девушка, почти незаметно перебирая коленками, ползла за мной, аккуратно сохраняя дистанцию. «Подарок от Леры Харона за помощь», – вежливо разъяснила Лита. Убедившись, что гениальная тактика отползания не работает, я покорно вздохнула и с трудом поднялась на дрожащие нижние конечности. «Лита, вы что, спятили на пару с Хароном? Дарят цветы, конфеты, драгоценности в конце концов, но не людей же!» Слабо простонала я, выдернув из воздуха кресло и всем весом плюхаясь в объятия ни в чем не повинной мебели. «Я не человек, госпожа, я эльфа!» Робко улыбнулась девушка. «Встань с колен, ненормальная!» Я устало потерла виски, наблюдая за подарочком. «Это же надо было так меня подставить!» «Нет, Харон все же дождется обещанной недетских размеров гадости!» Все рассказанное девушкой выглядело совершенно невероятно, и я готова была поверить, что это грандиозный розыгрыш, пока не посмотрела на нити силы, обвивающие Литу жадными кольцами, концентрируясь вокруг странного колье. Ощущения не обманули меня. Это действительно был ошейник. Рабский. Любопытный малыш соскочил с кровати, совершил у ног гостьи круг почета и уставился на меня с легким недоумением. Вздохнув, я пожала плечами. Но откуда мне знать, что с ней теперь делать? Девушка тихо стояла рядом со мной, не смея отвлекать от раздумий. Здорово ее, похоже, натренировали. С трудом подавив желание немедленно отправиться к Харону за объяснениями, я создала еще одно кресло и небольшой столик. Наколдовав завтрак, усадила смущенную девушку и пошла одеваться. Поспать подольше, как планировалось, мне уже не удастся. Лита покорно давилась предложенным. Все же создавать еду – операция довольно тонкая. Во-первых, действительно хорошо создать можно только то, что готовил и ел сам. В иных случаях результат может быть весьма непредсказуемым. Хотя грех жаловаться, чаще всего мне везло. Видимо, спасало богатое воображение. Во-вторых, это отнимает приличное количество энергии. И если вторая причина питаться в общей столовой по большому счету не является для меня проблемой, то первая стоит весьма остро. Что поделать, готовила в нашей семье мама, а моих способностей хватало только на то, чтобы сварить кофе и организовать пару бутеров. Так что правильно соблюдать пропорции в еде я еще до конца не научилась, но моя гостья не высказывала неудовольствия. Поплескавшись в небольшом бассейне и переодевшись, я вернулась в комнату. Лита настороженно застыла в кресле, искоса наблюдая за селфингом. «Не бойся, он вполне разумен и без причины ни на кого не нападет», – успокоила я эльфийку. «Госпожа, называй меня Лейной, ладно?» – улыбнулась я. Девушка удивленно посмотрела на меня, но кивнула. Похоже, я не укладывалась в стандартные представления о хозяйках. Мне, в свою очередь, тоже было весьма проблематично общаться с Литой. До этого момента мне никто не дарил персональных эльфов. «Ладно», – вздохнула я, – «давай поговорим. Начну, пожалуй, я. Меня зовут Лейна. Учусь на первом курсе. Я из другого мира, и некоторые традиции Эдема до сих пор меня нервируют. Например, традиция дарить эльфов за мелкие услуги. И я совершенно не понимаю, что с тобой делать и как себя вести. Думаю, мне удастся найти в межмировом архиве информацию о том, как снять твой ошейник». «Лейна, я не буду вам обузой, только не гоните меня!» Сиреневые глаза подарка наполнились слезами. «Я не собиралась тебя гнать!» – удивленно отозвалась я. Негативная реакция на предложение избавиться от рабского ошейника обескураживала. «Но вы же сказали, что хотите снять с меня ошьес!» «Ну да, действительно хочу. А что в этом такого ужасного? Разве плохо быть свободной? Я хотела как лучше». «Кто спорит? Свобода – это чудесно!» Тихо и грустно произнесла девушка, глядя в окно. «Почти недостижимая мечта. Но только свобода здесь карается еще более страшным рабством. Любой житель Эдема, увидев эльфа без ош-эс, может объявить его своей собственностью. Чаще всего подобных найденышей отдают неодаренным. Это страшно, Лейна». «Хорошо, я не стану снимать с тебя ош-эс». «Вы принимаете меня, госпожа?» – неуверенно уточнила девушка. «Да куда же я денусь? Принимаю». Посоветовав девушке поспать и отдохнуть, я отправилась за информацией. В конце концов, раз уж меня разбудили в такую рань, это отличный повод порадовать своим обществом щедрых друзей. Похмельные Кертен и Харон, подвергнутые час спустя массированному обстрелу вопросами и ветвистыми самонаводящимися молниями, трусливо сбежали через портал в неизвестном направлении, оставив меня праздновать сомнительную победу на руинах. Более точное определение для некогда опрятного жилища Кэрри подобрать трудно. Как и представить, чем они здесь занимались. Одно могу сказать наверняка. Старые друзья помирились. По крайней мере, от разъяренной, то есть я хотела сказать, от любопытной меня, удирали они на редкость слаженно. Что удивительно, парни даже не пытались защитить себя. В конце концов, жалящие сети первокурсницы, пусть и творца без границ, для второкурсника не слишком опасны. Впрочем, как позже выяснилось, проблема была в количестве выпитого. Чем более пьян демиург, тем сложнее ему работать с потоками, ибо такая работа требует прежде всего концентрации. А вот натворить кучу всяких мелких казусов в таком состоянии можно за милую душу. Поэтому желающих экспериментировать под шафе было не слишком много. Не солоно хлебавши, я вернулась домой. Честно говоря, так и не придумала, что же делать с эльфийкой. Не уверена, что получится, но попробую с ней договориться. Рабыня мне не нужна. Но вот от подруги я бы не отказалась. Тем более от такой, что знает Эдем изнутри. Вот только захочет ли она? Пожалуй, не буду торопить события. Начало второй учебной декады внесло в мою жизнь еще больше изменений. Не знаю, что рассказал одногруппникам Вентер, но меня, наконец, приняли в семью. Точнее, перестали откровенно игнорировать и пытаться задеть, подстраивая мелкие пакости. Гадко улыбнувшийся Рыжик подошел ко мне после первой пары, чтобы лично сообщить радостную весть. Его дядя добился от Совета 13 разрешения на мой брак. С ним, Вентером. Кажется, мое перекошенное ужасом лицо сделало его поистине счастливым. Только спустя пару минут, а для меня несколько лет, аристократ признался, что пошутил. Как я умудрилась удержать себя в руках и не порвать его на дюжину мелких ковриков, не представляю до сих пор. До конца дня меня потряхивало. Рыжий даже не подозревал, насколько близко я была к гипотетическому вдовству. Однако это стало неплохим уроком. Хоть Вентер и получил от дяди приказ присматривать за мной, это вовсе не значит, что стоит расслабляться. Этим же вечером мне удалось выловить воссоединившуюся семью в лице Кэрри и Харона. Парни горячо поблагодарили меня за помощь и, с трудом сдерживая хихиканье, пространно извинились за свинское поведение. Вспомнив, кому пришла в голову гениальная идея купить мне подарок на невольничьем рынке, они так и не смогли. Впрочем, сами торги у них в памяти тоже не отложились. Вставив пару реплик в извинения, мне удалось выбить обещание смотаться в следующие выходные на невольничий рынок. Ребята искренне удивились, на кой фиг мне это надо, но пообещали взять с собой. А ответ был прост. В хранах с политическим устройством Эдема о рабстве не было ни слова. Это настораживало, намекая на нехилую цензуру. И, возможно, побывав на месте преступления, я смогу хоть немного разобраться, что же творится в этом сумасшедшем мире.